Сейчас. Глава 18. Когда Андрей Андреевич Осипов выбирался из автомобиля, на улице начался дождь. Мелкий, будто бисер, он взвесью кружился вокруг прохожих, смешивался с брызгами из черных луж. Голые деревья с только-только набухшими почками отражались в черной воде, умножая черноту и тревожность. Стало зябко. Андрей, отбросив сантименты, нахмурился, удобнее перехватил портфель и свободной рукой приподнял ворот плаща, невольно втянул голову в плечи и ускорил шаг. До здания НИИ экспериментального программирования оставалось от силы 200 шагов. «Андрей Андреевич!» — его окликнула Валя, новая секретарша директора НИИ. Девушка выскочила из автобуса и, заметив коллегу, притормозила, ожидая, пока Осипов поравняется с ней. «Доброе утро, Валентина!» — Андрей кивнул. Ему было неловко. Он сам не понимал, от чего. То ли от того, что секретарша Валентина была очень похожа на Надю в молодости, то ли от того, что смотрела на него большими немигающими глазами внимательно и удивленно, будто все время ожидала от него чего-то необычного. А у Андрея Осипова этого необычного никак не могло оказаться. Он и сам себя считал совершенно обычным. Он ускорил шаг, надеясь, что Валентина отстанет от него, но девушка настойчиво торопилась, буквально бежала справа от него. Так, вместе убегая от непогоды, они и ворвались на КПП института под камеры и любопытные перешептывания сослуживцев. Осипов достал из кармана пропуск, приложил его к валидатору, на ходу здороваясь с коллегами, и проскочил через турникет. Валентина замешкалась, вынимая пропуск из сумочки, складывая мокрый зонт, немного отстала от него. Андрей выдохнул с облегчением, проскочил через вестибюль к лифтам и в толпе сослуживцев вошел в кабину. Через щель в закрывающихся створках он увидел удивленно томные глаза Вали, застывшей на площадке. Она улыбалась рассеянно и немного смущенно. Андрей отряхнул мелкую взвесь с плеч, будто сбрасывая вместе с ней неловкость. «Что, Андрей Андреевич?» — начальник отдела мониторинга лукаво подмигнул. «Блеснешь сегодня на совещании». Он говорил о предстоящей защите проектов, а Осипову казалось, что коллега имеет в виду совсем иное. Вот эту виновато потерянную улыбку молодой секретарши и ее смущенный взгляд. А потому тоже смутился, посмурнел. «Постараюсь». Андрей поторопился выскочить из лифта сразу, как открылись створки, уже потом сообразив, что вышел на другом этаже. Махнул рукой и поднялся в свой отдел пешком. По широкой и старомодной мраморной лестнице, укрытой потертой тысячи ног алой ковровой дорожкой. Широко и уверенно шагая, он зашел в свой отдел. За тяжелые стеклянные двери от пола до потолка, на которых ровными буквами значилась синяя надпись «Отдел стратегических исследований». Отдел оказался пуст. «Что за чертовщина?» Осипов замер на пороге, оглядывая вдвинутые стулья, заваленные бумагами столы и оставленные без присмотра включенные мониторы. Круглые часы с белым циферблатом показывали 9:55. Самое время, чтобы завершить утреннее чаепитие и приступить к работе. Тем более в день, когда через 3 часа назначено заседание комиссии по проектам, и их отделу предстояло сдать первичный отчет по исполняемому НИИ госконтракту. Он прошел к своему столу, сбросил плащ и пристроил его на трехногой вешалке. Поставил на полу стола мокрый портфель. Он уже потянулся к монитору, чтобы включить компьютер, когда в отдел вбежала перепуганная Валентина. «Сухов погиб!» Рука Андрея так и повисла в воздухе, не достигнув кнопки на мониторе. «Как погиб?» Он выпрямился. «Машина избила!» Девушка прижала к груди худенькие руки. «Господи, что же делается? Такой молодой!» Осипов почувствовал раздражение. «Валя, скажите толком, откуда такая информация?» Девушка моргнула и потерянно посмотрела на него. «Так супруга позвонила. Только что. Вся в слезах. Утром вышел из дома, стал через дорогу переходить, а его машина избила. 40 минут назад скончался в реанимации, не приходя в сознание». «Чёрт!» Осипов взъерошил волосы. Они с Суховым вели проект. Что теперь делать, он не понимал. Валентина вспомнила, зачем прибежала. «Вас же директор вызывает!»